بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Шестой вид – это «Аль-Баян Уль-Ам», то есть «Общее разъяснение». Общее разъяснение. То есть это разъяснение истины, проведение границы между нею и ложью на основании доводов истины, доказательств истины, признаков истины, так, что истина становится для сердца видимой. Так же, как для глаза бывают видимыми окружающие предметы. Этот вот вид аль-хидая – это уже худжа. То есть это уже довод от Аллаха, который не оставляет людям чего? Отговорки и уважительные причины. То есть это худжа от Аллаха, предъявление довода Его, Его творением, людям. Без этого вида аль-хидая никого Аллах не наказывает. То есть если к человеку это не приходит, Аллах не наказывает без этого, если это не пришло. И никого не вводит в заблуждение без этого, а лишь после того, когда идет до него это сказано. И сура Тауба: «Ва ма кана Аллаху ли юдилля кауман ба'да из хадахум, хатта юбайина лахум ма йаттакун». И Аллах не таков, чтобы вводить людей в заблуждение после того, как наставил их, пока не разъяснит им то, чего они должны опасаться. То есть введение Аллахом в заблуждение этих людей, что они стали вот такими заблудшими, после разъяснения им, это наказание от Него. Он разъяснил им, а они не приняли то, что Он разъяснил им. И не стали действовать сообразно этому, и Он поэтому наказал их тем, что отвел их в сторону от прямого пути. То есть Аллах никого не вводит в заблуждение без предварительного разъяснения им истины. Если, говорит Нуль-Хейм, ты узнал это, узнаешь, познаешь это, тогда ты узнаешь секрет или тайну этого аспекта предопределения. И тогда много сомнений уйдет от тебя, говорит он. Много всяких непониманий. Ты тогда поймешь мудрость Аллаха в том, почему Он вводит в заблуждение кого-то из своих рабов. И Коран ясно и четко говорит об этом во многих местах. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Саф: «Фалямма азагу, азага Аллаху кулубахум». А когда они отклонились, тогда Аллах отклонил их сердца. И говорит в суре Ан-Ниса: «Ва каули им кулубана гульф». Из-за их слова, то есть иудеев, наши сердца не понимают. Но это Аллах, который запечатал их сердца за их неверие, по причине их неверия. То есть сначала было неверие какое? Упорство, упрямство, а потом неверие в связи с запечатанным сердцем. Неверие запечатанного сердца. Неверие печати. Сначала неверие упрямства, потом неверие печати. И говорит сура Ан-Нам, Аллах Субхану ва Тааля: «Ва нукаллибу афидатахум ва абсарахум кама лам юмину би ауаля марра. Ва назарум фи тугьяним ямахун». И мы переворачиваем их сердца и их взоры из-за того, что они не уверовали в первый раз. И оставляем их блуждать в их беззаконии слепо. То есть Аллах Субхану ва Тааля наказал их за оставление ими имана после того, как они убедились в истине, поняли ее. Чем наказал Аллах? Перевернул их сердца, перевернул их взор, и они пошли по прямому пути, отклонились от него. И говорит Нуль-Хейм: задумайся об этом важном моменте должным образом, потому что это очень важный момент, говорит. Далее он приводит суру Фуссилят, 17 аят: «Вамма самуду фахадайнахум фастахаббул ама аляльхуда». Что касается самудян, то мы наставили их. Наставили, то есть разъяснили им истину. Но, однако, они предпочли слепоту прямому пути. То есть, они предпочли прямому пути, то есть, наставлению на прямой путь, слепоту после разъяснения и указания им. Разъяснение и указание, говорит Нуль-Кайим, это условие, шарт. То есть, человек не может встать на прямой путь без этого. Да? Без этого разъяснения, без этого вида хидая. Мы с вами учили в прошлый раз, что виды хидая, если вы помните. Так вот, без этого хидая, который является чем? Разъяснением и указанием истины, невозможно встать на прямой путь. И это условие, но это не то, в результате чего человек обязательно встанет на прямой путь. Хорошо? То есть, это не обязательное... Причина хидая, что человек после этого встанет на прямой путь, не является следствием обязательно этого хидая, наставления на прямой путь. Потому что с этим видом хидая, то есть наставление, указание, сочетается другой его вид. Хорошо? Без которого невозможно совершенное следование по прямому пути, а именно что? Ат-тауфик валь-ильхам. То есть... Помощь теперь от Аллаха. Да, Аллах объяснил. А теперь помощь от Аллаха в наставлении сердца этого человека. Внушение сердцу этого человека, чего? Наставление на прямой путь. Стремление к истине. И далее говорит он, разъяснение, говорит он, аль-баян, бывает двух видов. Разъяснение посредством аятов, которые читаются рабам. И разъяснение путем аятов, то есть знамений. Потому что слово «ая» – это что? Знамение. Так вот, знамения есть какие? Матлюва, то есть те, которые читаются. То есть знамения, аяты Корана. И есть знамения или аяты в окружающем мире, которые видит человек. И те, и другие являются доводами, доказательствами. И являются знамениями, указывающими на единственность Аллаха. На его имена, на его атрибуты, на его совершенство, на правдивость всего того, истинность всего того, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, все его посланники. Поэтому Аллах, субхану ва-тааля, призывает своих рабов посредством своих аятов, то есть знамений, читаемых, к размышлению по поводу его знамений, видимых вокруг. И побуждает при помощи этих аятов читаемых к рассуждению, к размышлению по поводу и того, и другого. То есть, аятов читаемых и аятов знамений, видимых вокруг. И вот с этими знамениями, с читаемыми знамениями, Аллах Субхану Таля послал своих посланников. И сделал для них и для ученых после них это средством призыва. То есть, это доносит кто эти знамения? Этот вид баяна, то есть этот вид разъяснения доносят кто? Пророки, посланники, и после них кто? Улама. После них улама. Улама те, которые доносят до уммы разъяснение Аллаха. Они наследники пророков. А после этого, уже после донесения, Аллах вводит в заблуждение кого пожелает. Доставляет без прямого пути кого пожелает. Сказано в Амар Сальна мин Расулин илля бирисани хауми или юбейина лахум. Внимательно. Сура Ибрахим. И мы не послали ни одного посланника без того, чтобы он говорил на языке своего народа, чтобы разъяснить им. Баян, баян, разъяснение. Итак, разъяснение есть. А потом файудиллю Аллах ман яша, уа яхди ман яша. А после этого Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, то есть оставляет в заблуждение, кого пожелает, и наставляет, кого пожелает. Вагуаля Азизуль Хаким, и он великий, мудрый. Итак, посланники, они разъясняют. Аллах, он тот, который оставляет в заблуждение, кого пожелает, или наставляет путь, кого пожелает. И сказано Вагуаля Азизуль Хаким, вот эти вот имена, которые в конце аята упоминаются, не просто так всегда. Всегда не просто так. Вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет по прямому пути, кого пожелает, биизати ва хикматихи, по могуществу своему и мудрости своей. Ва хуаль азизуль хаким. То есть не наставил кого-то на прямом пути, потому что он не может наставить. Он азиз, он все может, он могущественный. все в его власти. Хорошо. Но бывают могущественные, которые что-то делают просто потому, что у них есть сила, не на основании мудрости, но Аллах Субхану Тааля на основании мудрости все это. Вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет по пути, кого пожелает. Итак, это был шестой вид, да? Аль-Хидая, Аль-Баян, Аль-Ам, да, то есть общее наставление. Седьмой вид – это особое наставление теперь. Особое наставление, результатом которого является то, что человек встает на прямой путь. Хорошо, то есть люди некоторые встают на прямой путь в результате этого чего? Наставления. В результате этого разъяснения. Аль-Баян-уль-Хас. То есть это разъяснение, которое сочетается и сопровождается заботой Аллаха Субхану Тааля, помощью, избранием с его стороны каких-то людей. Выражается в том, что Аллах Субхану Тааля пресекает пути, которые могут сбить человека. То есть причины, по которым человек может остаться без руководства, Аллах Субхану Тааля удаляет эти причины. Удаляет их от сердца. Элементы вот эти вот, за которые человек может сбиться и не встать на прямой путь, Аллах Субхану Тааля удаляет. Если есть этот вид наставления, если есть этот вид разъяснения, то значит будет гидая 100%. Хорошо, то есть значит человек на 100% встанет на прямой путь. Если первый вид, то есть общее разъяснение, это просто условие, но оно еще не означает, что человек встанет на прямой путь, то здесь, если есть этот вид наставления, то он обязательно встанет на прямой путь. Это уже помощь от Аллаха и устранение от его сердца тех причин, которые могут помешать ему встать на прямой путь. Аллах Субхану Тааля говорит по поводу этого вида, этой степени наставления на прямой путь. «Ин тахрис аля худахум, файна Аллах ля яхди ман юдиль». И если ты даже стремишься, жаждешь наставить их, то поистине Аллах не наставляет на прямой путь, кого он ввел в заблуждение. То есть Аллах захочет поставить на прямой путь, а ты, что бы ты ни делал, ты не сможешь, если нет от Аллаха воли на это. И говорит сура Аль-Касас, «Иннака ля тахди ман ахбабт, валякин Аллах яхди ман яша». Поистине, ты не наставишь, кого ты любишь на прямой путь, не дашь им этот вид особого разъяснения, особого хидая, да? Но Аллах ведет по прямому пути, кого пожелает. Итак, первый вид аль-баян, то есть первое разъяснение, это было что? Шарт, условие. Хорошо? Но его следствием не является обязательное наставление на прямой путь. То, что человек встанет на прямой путь. А второе, в результате него обязательно человек встает на прямой путь. Это был седьмой вид аль-хидая. Восьмой вид аль-хидая, то, что называется аль-исма. Аль-исма. То есть дарование Аллахом возможности услышать. Дарование Аллахом возможности услышать. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Анфаль, «Валяу алим Аллаху фиим хайра, ла асма'ахум. Валяу асма'ахум, ла таваллау вахум муридун». Если бы Аллах знал, что в них есть благо, то дал бы им услышать. Исма, дарование возможности услышать. А если бы он дал им услышать, они бы все равно отвернулись и ушли, отвратились. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Фатир, وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ не сравнится слепой и зрячий, وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ и мраки, и свет, وَلَا حُرُورُ и не сравнится тень и зной, وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ и не сравнятся живые и мертвые, إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ Аллах дает возможность услышать тому, кому пожелает. «Вама анта бимусмимам филькубур». Но ты же не сможешь заставить услышать тех, которые в могиле. То есть те люди, которые мертвы, их сердца, ты не заставишь услышать. «Ин анта илля назир», ты не иначе, как увещеватель. Все. Твоя функция – увещевать. И вот эта возможность услышать, это дарование возможности услышать, это нечто более особое, чем просто дарование возможности слышать и донесение до людей, до их ушей доводов. Это нечто уже что? Особое, алисма. Донесение до человека довода. Этот вид в отношении неверных, о которых говорится в этих аятах, этот вид дарование возможности услышать состоялся. Хорошо? То есть эта возможность услышать им была дана. То есть до них было донесено. И значит, им был предъявлен довод. Потому что этот вид возможности услышать, он, который является что? Доводом. То есть от Аллаха. После него уже нет отговорки у человека. Понятно? Этот вид. Но это просто услышали они чем? Ушами. Итак, услышать ушами, это уже что? Довод от Аллаха. Предъявлен творению, предъявлен человеку. У него нет после этого отговорки. Что касается этой формы, в их отношении она состоялась. Они услышали, но не услышали сердцем. Вот это вот, исмауль кулуб, то есть дарование возможности сердцу услышать, это не случилось. Этого они лишены. И дальше Ибн аль-Кайм говорит, потому что вообще речь, у нее есть звуковая ее оболочка, то есть сами слова, и есть смысл. Что касается самих слов, то это имеет отношение к ушам. Что касается смыслов, то это имеет отношение уже к чему? К сердцу. То есть слова слышат уши, а смыслы слышат сердце. Суть слов слышит сердце. Речь связана и с тем, и с другим. Какая-то речь, она имеет отношение к тому и к другому. Услышать сами слова – это обязанность ушей. Это их функция. Услышать суть, смысл слов, цель этих слов – это уже удел сердца. И Аллах, Субхану ва Тааля, отрицает здесь, в этих аятах, отрицает то, что кафиры слышат, что Он им дал возможность услышать. Но имеется в виду слышание чего? Смысла. Слышание сердцем сути слов. То есть имеется в виду в слышании удел чего? Сердца, а не удел ушей. И Аллах Субхану ва Тааля в то же время в других аятах утверждает и подтверждает то, что они слышали сами слова. То есть подтверждает, что уши-то свою функцию выполнили. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ма яти мин зикри мин рабби мухдазин, илля стама'уху ва хум яль'абун». Какое бы напоминание ни пришло к ним от их Господа, они слушают, сказано. Или стамау, они слушают его. И при этом играют они, забавляются. Ляги этом кулубу, беспечные их сердца. Но этот вид слышания, то есть слышание ухом, он не приносит человеку пользу, кроме одной пользы. То, что до него уже донесен довод Аллаха. Все, отговорки у него нет, только это. Что же касается теперь самой цели этого слышания, того, что он услышал, ради чего он услышал, плоды этого, то, что требуется от этого, вот здесь вот это не происходит, если сердце беспечно, если оно пренебрегает, если оно отворачивается. Более того, человек, который с таким сердцем, слыша эти слова истины, он говорит, как Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Мухаммад про них: «Ма закаля анифа, уляйка лазин таба Аллаху аля кулубин». Они выходят, слышат, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям доносит до них слова истины и говорит: «Ма закаля анифа, что он там вот давеча говорил? Что он сейчас говорил вообще?» Они ушами-то слышали, но сердцем они не услышали. Аллах Субхану говорит: «Таба Аллаху аля кулубин». Они те, чьи сердца Аллах запечатал. Теперь кто-то, если помнит, что мы сегодня еще проходили один из видов наставления на прямом пути, назывался он алифхам, то есть дать понимание, да, алифхам. Кто-то скажет, какая разница между этим вот видом наставления на прямом пути, то есть исма, дарование возможности услышать, да, и дарование понимания. И объясняет Ибн аль-Кайм, говорит, этот вид, то есть дарование возможности услышать, он происходит посредством ушей, то есть уши принимают там участие. А дарование понимания – это нечто большее. Это нечто шире. Хорошо? Поэтому с этой точки зрения алисма, то есть дарование возможности услышать, оно уже, чем дарование понимания. Хорошо? С этой точки зрения. В то же время он говорит, мартабатуль фахм, степень или уровень понимания, оно, с другой стороны, нечто более узкое с другой стороны, говорит он. Почему? Потому что дарование возможности понимать, оно связано только со смыслами, да, с выводами из слов, с тем, что связаны слова, на что они указывают. Что же касается слышания, то здесь подразумевается донесение того, что подразумевается посредством речи до сердца. И уже из этого слышания потом вытекает слышание сердца, то есть слышание приема уже потом. То есть до сердца дошло, теперь прием этого. Поэтому само слышание, оно делится на сама'уль узун, то есть слышание ухом, сама'уль хальб, слышание сердцем, и слышание приема и ответа, то есть принять истину, ответить на нее. Итак, это был восьмой вид хидая, который назывался как? Сама. Девятый вид, девятый уровень наставления на прямой путь называется алильхам. Алильхам – внушение. Внушение. Аллах Субхану Таля говорит в суре «Шамс, ва нафсин ва ма саваха, фа альхамаха, фуджураха ва такваха». Клянусь душой и то, что ее создало, фа альхамаха, фуджураха ва такваха, и внушила ей ее непослушание и ее богобоязненность. Ее греховность, ее богобоязненность. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Хусейну ибн Мунзиру аль-Хузаи, и когда он принял ислам, говорит такие слова: «Аллахумма альхимни рушди вакини шарра нафси». «О Аллах, внуши мне», то есть ильхам, «внуши мне следование истине и защити меня от зла меня самого, от зла моей души». Теперь кто-то скажет, а в чем разница между тахдис и аль-ильхам? Тахдис, помните, это когда шла речь об Умаре ибн аль-Хаттабе, ради Аллаху Та'аля, да? То есть наитие, подсказка свыше, внушение мыслей. Говорит ибн аль-Кайм, тахдис – это нечто более особое, нежели ильхам, внушение вообще. Потому что ильхам, внушение, оно общее, для всех верующих, случается со всеми верующими, в отношении всех верующих, но в зависимости от степени их имана. Каждый верующий, Аллах Субхану Тааля, дал ему ильхам, то есть внушил ему следование по прямому пути, внушил ему прямоту, из-за чего, собственно, он уверовал, и возникла его вера. Что же касается тахдис, то есть наития, которое было у Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Та'аля ан, то пророк, алейхиссалату вассалям, сказал как про это? Он сказал, если в этой умме и есть такие, то это Умар ибн аль-Хаттаб. То есть это нечто что? Особое. Поэтому можно сказать даже так, что тахдис, то есть подсказка свыше, внушение мыслей свыше, да, таких, наития, вот это особый вид ильхама, особый вид внушения. Да, есть общее внушение, а есть его особый вид. Ильхам, внушение, это аль-вахи, это откровение, но только не пророческое. Либо мукалляфом, либо не мукалляфом. То есть, оно бывает, Аллах внушает мукалляфам, а бывает внушает не мукалляфам. Мукалляфы – это кто? Мукалляфы – то есть люди, джинны, то есть те, кто несет ответственность за свои дела, поступки. Потом, соответственно, за доброе или за злое награждается Аллахом за доброе или наказывается за злое. Итак, ильхам, внушение – это откровение, но не пророческое откровение. И Аллах Субхану Таля говорит, что бывает для мукалляфов, бывает не для мукалляфов. Что касается мукалляфов, Аллах Субхану Таля говорит, «Ваухейна иля умми Муса ан ардии». «И внушили мы матери Мусы, чтобы она покормила его грудью». Сказано «Ухейна», да «Вахи». Но имеется в виду разве «Вахи пророков»? Нет, это не «Вахи пророков». Это то внушение, которое всем верующим дает Аллах Субхану Таля. Внушение им правильного решения какого-то. Хорошо? наставление их таким образом. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва из аухейту иля аль-хавариина ан амину би ва би расули». И вот внушили мы апостолам, уверуйте в меня и в моего посланника. Внушили, то есть значение ильхам. Ильхам. Наставили их сердца, внушив им это. Что касается немукалляфов, то Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нахль, в суре Пчелы, говорит: «Ва ауха раббука иля нахль», и внушил Господь пчеле: «Аниттахизи миналь джибали буюта ва мина шаджари ва мимма ярушун». Избирайте себе дома в горах, то есть какие-то там скалы, да, в них пещеры или что-то, и в деревьях, то есть дупла там или что-то, и в том, что возводят они, то есть что люди строят. Это все вахи, но вахи не набави, не пророчество, а это вахи ильхам, то есть внушение. Теперь каким образом ильхам, его виды, его образ, как это происходит? Ну, во-первых, это то, что внушает, говорит ангел сердцу человека, духу человека. То, что бросает ангел, речь, которую он произносит сердцу человека, обращается к его духу. Потому что есть хадис, степень достоверности которого, конечно, под сомнением, но Нуркаим приводит этот хадис, что у ангела есть влияние на сердце человека, и у шайтана есть влияние на сердце человека. И влияние ангела – это то, что он обещает сердцу человека благо. Хорошо, и заставляет верить его в обещание. А шайтан, он обещает злое и заставляет не верить в обещание. И потом сказано про чолу: «На шайтану яйдукум аль-факра, ва ямурукум бель-фахша, ва Аллаху яйдукум магфирата минну ва фадля». Шайтан, который обещает вам бедность и приказывает вам мерзости, Аллах, который обещает вам прощение от него и милость. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в другой суре, суре Анфаль: «Из юхи раббука иля аль-малаика анни маакум фасаббиту аллазина аману». И вот внушил Господь твой ангелам: «Я с вами, укрепите тех, которые уверовали». В поводу тафсира этого аята сказано: «Укрепите тех, которые уверовали». Так ангелам сказано: «Укрепите». Это что? Один из видов ильхама, да, то, о чем мы говорим. То есть обращение ангела к сердцу человека, к его духу. Аллах Субхану говорит ангелам: «Укрепите тех, которые уверовали». И муфассиры говорят: то есть дайте силу их сердцам и чувство, что им оказывается помощь. Другие говорят, муфассиры, то есть будьте вместе с ними в сражении участвуйте. Но оба мнения и оба тафсира неправильные. То есть не исключают друг друга, оба правильные, оба верные. Потому что они были при сражении, и они, которые укрепили сердца людей, укрепили сердца верующих в битве при Бадре. Сюда же, то есть к обращению, к сердцу, к духу человека, относится то, что называется «ваизулла», то есть увещеватель от Аллаха, который есть в сердце верующих людей. В джамии Тирмизи у имама Ахмада есть хадис, приводится от Навас ибн Сам'ана, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Инна Аллаха та'аля дараба масаля», поистине Аллах приводит пример, «сирата мустаким», прямую дорогу, прямой путь. «Уаля канафатии сират суран», по бокам от этого прямого пути две стены. «Лагума абвабу муфаттаха», у них, то есть две стены, в стенах есть двери, открытые, а на этих дверях завесы опущенные, сказано. И есть призывающий, глашатай, который зовет, находясь у начала пути, к сирата, и есть призывающий, который над этим прямым путем. И просто все потом разъясняет, что это значит. Итак, путь прямой, две стены, в стенах что? Двери, на дверях завесы опущенные. Один глашатый, призывающий, который что? В начале пути, другой, который над сиратом мустаким. И потом разъясняет Проксусом, что это значит. Он говорит, прямой путь – это ислам. Две стены – это границы Аллаха, которые он установил. Открытые двери – это запреты Аллаха. То, что Аллах запретил, куда он запретил заходить. Запреты Аллаха. никто не попадет в запреты Аллаха, пока не приоткроет завесу. То есть приоткрыть завесу надо сначала. Тот, который призывает у начала пути сирата, это Китабуллах, книга Аллаха. А призывающий над путем, это ва'изуллах фи кальби кулли мумин. Это увещеватель от Аллаха в сердце каждого человека. Вот это вид ильхама, хитаб, обращение к сердцу, к духу человека. Вот этот ва'из, то есть увещеватель от Аллаха, о котором здесь идет речь в хадисе, который есть в сердцах верующего, это есть ильхам, то есть божественное внушение. Божественное внушение посредством кого, мы сказали? Ангелов. Посредством ангелов. Итак, это первый вид внушения. Другой вид внушения – это шепот со стороны джинов. Но джины бывают верующие, праведные, а бывают неверные, шейтаны. И вот этот шепот, обращение в виде шепота джинов, бывает двух видов. Такое, что слышится ухом, а бывает такое, что джин вступает в отношение с сердцем человека. Хорошо? И говорит сердцу, шепчет ему. Встречаясь с человеком, он говорит ему, обращается к нему, и при этом исходит от него либо обещание какое-то шейтана, либо внушает какие-то мечтания, заставляет мечтать. Так он обещает человеку и сеет разные мечтания в его сердце, заставляет его мечтать. И приказывает и запрещает ему. Аллах Субхану Таля говорит: «Я иду вумаю манним». Шейтан обещает им и обольщает мечтаниями. «Уама я иду му шейтану илля гурура». Но все, что обещает шейтан, это не иначе, как обман. Сура Ниса. И говорит шейтану: «Я иду куму льфакра, ва'ямуркум бильфахша». Сура Бакара. Шейтан, который обещает вам бедность и приказывает вам мерзость. Итак, это второй вид ильхама, это что? Шепот джинов, да, нашептывание джинов. И третий вид, это то, что говорит человеку сама его душа, то есть то, что исходит от самой души, хитабун халиюн, то есть текущее, настоящее обращение, текущее, повседневное, так скажем, да. То есть исходит оно от самого человека, от его души, начинается от нее, возвращается к ней, от нее зависит. Но при этом человек может полагать, что это откуда-то извне. Хорошо. А на самом деле это от него, от его души, от его собственной души, от нее и зашло, и к ней возвратилось. И это так часто бывает, говорит Мулькаим, вот этот вид последний, от души, то, что исходит от души, обращение самой души к человеку, это часто бывает с идущим по прямому пути, он часто ошибается и думает, что это обращение от Аллаха. Как внушение от Аллаха, хорошо, думает так. Так это три вида, три аспекта, три варианта хитаб, то есть обращение к человеку. Тот, кто думает, что есть что-то другое, тот говорит, он ошибается и обольщается. И это очень важный момент, говорит он, для тех, кто понимает его важность. Итак, это был какой девятый вид наставления, который назывался как? Аль-Ильхам и образы, да, ильхама, виды, варианты внушения. И потом десятый, последний вид ильхама, который упоминает Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, это ар-руя садика, то есть правдивое сновидение. Правдивое сновидение, сказано, что это одна из частей пророчества, как об этом сообщается в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, ар-руя садика джузу мин ситтатин варбаина джузу мин ан-нубува. Правдивое сновидение – это одна 46-я часть пророчества, сказано. Одна 46-я часть пророчества. Собственно говоря, ру'я, сновидение – это то, с чего начиналось откровение пророка, алейхиссалату вассалам, аль-вахи. Начиналось со сновидений, праведных истинных сновидений. Правдивость сновидения человека зависит от правдивости того, кто видит сновидение. Правдивость сновидения зависит от правдивости человека, который видит сновидение. И люди, которые наиболее правдивы по сновидению своему, наиболее правдивы в речи. И чем ближе судный час, тем меньше ошибок в сновидении. Тем меньше ошибок в сновидении. Как сказано об этом пророк, алейхиссалату вассалам, говорит Ибн-Аль-Кайим, Почему? Потому что все дальше и дальше мы от времени пророчества. От времени пророка, алейхиссалату вассалям. От следов эпохи пророчества мы все дальше и дальше. И поэтому замещается людям чем? Говорит Ибн-Аль-Кайим. Сновидением. Но когда же был силен свет пророчества, когда был явен его свет, когда была его сила, тогда не было нужды в сновидении. Не было такой нужды в сновидении. Понятно, да? И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Лям ябка мин нубуват или мубашират». От пророка остались только мубашират, то есть благие вести. То есть остались благие вести. Что это значит? То есть Аллах Субхану Тааля дает какие-то благие вести своим рабам. Бушра. Когда изучали Тахауи, мы с вами тоже упоминали это, да? И когда спросили, «Уман мубашират, я Расулла, что это за благие вести?» И он сказал, алейхиссалату вассалям, «Руя салиха, яраха аль-му'мину, ау тура лаху». Это правдивый сон, который он сам видит, или который кто-то видит о нем. Хорошо. И если получается так, что мусульмане, их сны совпадают, хорошо, то это практически не может быть ложью. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, когда сподвижники увидели, многие из них, что лейлятуль кадр, ночь могущества, в 10 последних ночах Рамадана, он сказал, что я вижу, сказал он, что ваши сны все совпадают, что это ночь в последних 10 днях Рамадана. И поэтому пусть кто из вас ищет эту ночь, пусть ищет ее в последних 10 ночах Рамадана. При этом руя, сновидение, оно как и внушение. Как и внушение, оно может исходить от Аллаха Субхану ва Тааля, то есть Рахмани, а может быть Нафсани, то есть от самой души человека, а может быть Шайтани. Как мы с вами Ильхам проходили, да? Три. Может быть от Шайтана. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что сновидение бывает трех видов. Сновидение от Аллаха, сновидение от Шайтана, посредством которого он хочет заставить человека грустить. И сновидение о том, о чем думает человек наяву. То есть, о чем человек думает днем, забота его, переживания, все это потом видит он во сне. Потом, говорит пророк, он видит все это во сне. Так три вида. Теперь, раз есть три вида руя, какой из этих руя относится к видам наставления? То есть, если является причиной гидая, причиной наставления, которая от шайтана? Которая от нафса? Нет. От Аллаха Субхану Тааля. То есть, руя рахмания. То есть, только это. Что касается сновидений пророков, то это не просто сновидение. Это вахий. Это есть пророческое откровение, уведомление от Аллаха, истинное им, в котором нет сомнения. Почему? Потому что их сны, сны пророков, они обезопасены от шайтана. Шайтан в их сны не проникает. В сны пророков. В этом единодушна вся умма. И поэтому Аль-Халиль, то есть Ибраим, алейхиссалям, он, когда увидел во сне, что он режет Исмаиля, приносит его в жертву Аллаху Субхану Ва Тааля, он не сказал, а может это от шайтана, может это я так сам что-то подумал, днем увидел. Нет, потому что у пророков так не бывает. Их сны это всегда что? Вах. И поэтому он сразу сказал, что надо, значит, делать то, что приказывается мне. Что касается сновидения других людей, то их сновидение это не вахий. Это не откровение. И по уровню не откровение. Поэтому обязательно их нужно сверять, сопоставлять с пророческим откровением, с Кураном и Сунной, шариатом. Если человек видит во сне белого старца, например, хорошо, там, такого праведного, какого-то, он ему говорит, ну все, ты теперь три раза намаз сделай, не пять раз в день, хорошо. Или ну, можешь поститься в начале один день, в разы, в середине, в конце, например. То это не может быть откровением от Аллаха. Он обязательно должен сверить шариату. Если это не соответствует шариату, значит, это не руя. Это не истина. Хорошо? И если совпадает, шариатом действовать. Если не совпадает, тогда не действовать. Потому что на сны мы не уповаем так и не опираемся так. Хорошо? И говорит дальше в Ибн-Аль-Кайим, если кто-то хочет, чтобы его сны были правдивыми, то пусть тогда стремится во всем быть сам правдивым. И пусть ест дозволенное, халяль. И пусть соблюдает установление Аллаха, выполняет его приказы и оставляет его запреты. И пусть ложится спать в состоянии чистоты ритуальной, полной. И говорит он, направляясь к кибле, пусть поминает Аллах Субхану ва Тааля, поминает его до тех пор, пока его глаза не начнут закрываться, не начнут слепаться, то есть пока не одолеет его сон. И в таком случае, говорит он, можно надеяться, что практически его сны не будут лгать. И самый правдивый сон, говорит он, это сон на аль-асхар, то есть в последнюю треть ночи, да, в предрассветное время, потому что, говорит он, это время божественного нисхождения, то есть Аллах Субхану Тааля нисходит на ближайшее небо, когда приближается милость Аллаха Субхану Тааля, прощение Аллаха Субхану Тааля особо, когда шейтаны наименее активны, поэтому, говорит, на это время наиболее правдивых снов. Это что касается сегодняшнего нашего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум Аллах.